Глава 20. До нужного места я добралась без приключений. На улице уже стемнело, холод стоял страшный, поэтому рассчитывать на то, что около подъезда окажется парочка словоохотливых старушек с вязанием в руках, не приходилось. В подъезде не оказалось консьержки. Поколебавшись секунду, я позвонила в дверь первой квартиры. «Вам кого?» — просипел кто-то из-за двери. «Борис тут живет?» «Ступай себе, нет таких!» «А не знаете, в какой квартире живет Борис? Он вдовец. Его жена Аглая повесилась». «Иди на...» — посоветовал голос. Я вздохнула и позвонила в следующую квартиру. Там разговаривали намного вежливее, но тоже ни о каком Борисе слыхом не слыхивали. Поразмыслив, я поднялась на лифте под крышу и пошла вниз, методично названивая в квартиры. Удача улыбнулась мне на 6-м этаже. Хорошенькая девушка ткнула пальцем в сторону двери, обитой жутким зелено-желтым дерматином. «Боря там проживает. А он вам зачем?» На ум не пришло ничего оригинального. «Страховая компания «Феникс». У него полис заканчивается». «Скажите, пожалуйста, голыдьбой выглядит, а туда же. Страховаться решил», — пропела девушка. «Вы хоть у него были? Мебель, дрова, занавески рвань. Смотрите, надует он вас». «Каким это образом?» — поддержала я разговор. «Да просто», — пожала плечами соседка. «Небось, набрехал вам, что у него евроремонт и золотой унитаз. А потом подожжет квартиру и с вас денежки потребует». В мозгу закопошилось какое-то воспоминание, что-то связанное со сгоревшей квартирой и страховым полисом. Но я быстренько прогнала посторонние мысли и поинтересовалась. «А он способен на такой поступок?» Девица закашлялась. «Наш Боречка за 2 копейки маму родную удавит. Когда на благоустройство двора по 100 рублей с квартиры собирали, знаете, что он сказал?» «Откуда бы?» «Я через двор не хожу», — засмеялась соседка. «Так и не дал жадина. А Аглая его тоже штучка с ручкой была. Хотя о покойниках плохо не говорят. Но она врунья». Тут загрохотал лифт, и девушка, не закончив фразу, захлопнула дверь. Из кабины шагнул парень, одетый в черную дубленку и огромную лохматую шапку. Мрачно глянув на меня, он начал всовывать ключ в замочную скважину. «Вы Борис?» — обрадовалась я. «Но?» «Можно к вам зайти?» «Зачем?» «Я из милиции». Неожиданно парень изменился в лице. «Откуда?» Поняв, что он испугался, я быстро сказала. Вернее, не совсем из милиции. То есть вовсе даже не оттуда, я частный детектив. «Кто?» — вытаращил глаза Борис. «Такой человек, который расследует преступления за деньги». «Какие преступления?» «Ну, всякие. И при чем тут я?» «Ваша жена работала у Сильвии Яновны. Именно Аглая впустила в дом служащую кристалла, которая украла Настену». Борис тревожно глянул в сторону двери, за которой спешно исчезла нелюбившая его соседка, и тихо сказал: «Не надо на лестнице орать. Идите в квартиру». Если бы я не знала, что парень вдовец, то подумала бы, будто в доме есть хозяйка. Чисто убранная комната, служащая здесь и спальней, и гостиной, выглядела так, словно ее 5 минут назад тщательно убрали. На ковре, покрывавшем софу, не было ни пылинки, а на спинке кресел были накинуты изумительно белые кружевные салфеточки. Я поняла, что соседка была необъективна. Видно, Борис чем-то ей досадил. Борис сел на софу и мрачно повторил вопрос. «При чем тут я?» Аглая открыла дверь. «Аглая умерла, а мертвых не судят». «Никто не собирается подавать в суд». «Тогда чего пришли?» «Сильвия Яновна, разочаровавшись в правоохранительных органах, наняла меня для поисков Настёны». Борис скривился. «Вот уж кому никогда не стану помогать, так это Сильвии. Она убила Аглаю». Я помолчала немного и продолжила. «Сильвия Яновна обещала заплатить 1 000 000 рублей тому, кто подскажет, где девочка. Она обещает сохранить тайну и никогда не выдаст информатора. Бедная мать понимает, что ребенка нет в живых. Год уже прошел. Ей просто хочется увидеть могилу, поставить памятник. Понимаете?» В глазах Бориса мелькнул алчный огонек. 1 000 000 рублей? А не обманет?» «Нет, конечно», — самым убедительным тоном заявила я. «Как только кто-нибудь приведет ее к могиле девочки, он сразу же получит деньги. Хотите в деревянных, хотите в долларах, по курсу». По лицу Бориса промелькнула тень, и он вдруг спросил. «А 2 000 000 не даст? Ведь Сильвия похитителям 300 000 баксов отвалила. Что ей стоит еще немножко наскрести, а? Пара лимонов-рубликов для нее не сумма, а так, тьфу!» Жадность парня возмутила меня. Я раскрыла было рот, чтобы прочитать ему нотацию, но вдруг поняла. Борис владеет какой-то информацией. И потом, откуда он знает про 300 000? «Если сведения ценные, то Сильвия Яновна не пожалеет ничего», — выпалила я. «Сам знаю», — быстро сказал Борис. «Но что? Вернее, могу узнать». «У кого?» Парень мерзко ухмыльнулся. «Пусть Сильвия даст задаток. 300 000 рублей. Вот тогда и продолжим разговор». Следующие полчаса я и так, и эдак пыталась сломать Бориса. Но парень стоял насмерть, повторяя каноническую фразу. «Сначала деньги, потом стулья». Не добившись никакого толка, я ушла. Но уже на лестнице меня осенило. Борис явно знает, кто убил Настёну. У его покойной жены рыльце было в пуху. Не зря она покончила с собой, услыхав про милицию. Аглая не от оскорбленного достоинства полезла в петлю, а от страха. Видно, хорошо знала, какая судьба ждет ее в заключении. Будучи женой милиционера, я в курсе того, как относятся в тюрьме и на зоне к насильникам и похитителям детей. Большинство из них от невыносимых издевательств предпочитает покончить с собой. Если я не ошибаюсь, сейчас жадный Боречка спешно звонит кому-то. Естественно, обсуждать возникшую ситуацию он по телефону не станет. Значит, надо притаиться, подождать, пока парень выйдет из квартиры, а он обязательно выйдет, проследить за ним. Минуты текли медленно. Дверь квартиры Бориса не спешила открываться. Я приуныла. Неужели ошиблась в расчетах и теперь стою тут абсолютно зря? Промаявшись 1.5 часа, я уже собралась уйти. Но тут из подъехавшего лифта выскочила ярко размалеванная девица и бросилась к квартире Бориса. Я прижалась к железной трубе мусоропровода. Все правильно, только парень никуда не собирался. К нему прибежала подельница. «Чего так долго?» — укорил Боря, распахнув дверь. «Как могла!» — окрысилась девица. Парочка исчезла за дверью. Я заметалась по площадке, как бы услышать, о чем они говорят. Взгляд упал на замок. Он был самый обычный, российского производства. Точь-в-точь такой украшал в свое время дверь в нашу с Раисой двушку. Я безалаберная школьница, пару раз теряла ключи, за что мне крепко доставалось от мачехи. Потом я наловчилась пользоваться пилочкой для ногтей. Это, в общем, просто. Засовываешь железку в скважину, поддеваешь пружинку. Я пошарила в сумочке, вытащила пилочку. Стоит попробовать, Будем надеяться, что парочка сидит не в гостиной, а в кухне. Прямо у входа расположен туалет. Юркну туда». Дверь послушно распахнулась, не издав скрипа. Я шмыгнула в санузел и чуть не вскрикнула от восторга. «Спасибо вам, милые строители! Спасибо за то, что возвели стены, сквозь которые слышно абсолютно все!» Конечно, жить в такой квартире не особенно комфортно. Зато подслушивать секреты в самый раз. «Ты думаешь, это не обман?» — спросила девица. «Не похоже», — прогудел Борис. «Раз ко мне пришла, значит, о чем-то догадывается». «А если нас арестуют?» «Маловероятно». «Мне так не кажется». «Ты, Нюська, вечно всего боишься, а выходит всегда, по-моему». «Ага», — парировала Нюся. «В особенности Аглае повезло». «Так она дура», — спокойно ответил безутешный супруг. «Тоже думал, что Аглая так испугается. Я ей досконально объяснил. Все схвачено, найти концы невозможно. Она потерпевшая. Ты ее здорово по башке огрела. У нее такая гематома была. У ментов сомнений не возникло, что Аглая пострадавшая. Нет бы понять, что Сильвия просто так орет. Впрочем, что не делается, все к лучшему. Аглая нас выдать могла. Приходила домой и каждый день ныла. Сильвию жалко, убивается по Настёне. Может, намекнем, что девочка жива-здорова?» «Лучше сказать ей, что мы ничего не знаем», — перебила его Нюся. «Целый год прошел, все утихло». «Она даст 2 миллиона рублей за любые сведения», — протянул Боря. «А если поторговаться, и 3 выбить можно. Представь, какая куча денег». «Опасно это», — предостерегла Нюся. «Лучше сделать вид, что ты ни при чем». «Ерунда. Значит так, завтра позвоню этой бабе, которая приходила. Телефончик она оставила. И сообщу, что есть девка, которой известно место захоронения». «Еще чего?» — возмутилась Нюся. «Опять меня подставляешь? Я Настёну выноси, я Аглаю лупи, а теперь еще и это. Нет уж». «Фиг тебе!» «Ты денежки получила?» «Ну?» «И еще поимеешь. Неужели не хочется?» «Кто бы отказался от баксов?» — рассудительно заявила Нюся. «Только я боюсь очень. Прямо до усрачки. Ладно, с Настёной по-твоему вышло. А вдруг сейчас нас на крючок менты ловят?» «Выброси это из головы!» — повысил голос Боря. «Дело давно закрыто и забыто. Была им охота нас искать. В городе каждый день кого-нибудь убивают или грабят. Слушайся меня, тебе что, 500 тысяч помешают?» «Сколько?» — заорала Нюся. «Ты же говорил про 3 миллиона». «Но нас ведь двое». «Хитрый какой! Себе вон сколько заберешь?» «Я мозговой центр». «А я собой рискую. Меньше, чем за половину, не согласна». 750 тысяч. 1,5 миллиона. «Лимон и точка», — каменным тоном произнес Борис. «Ладно», — недовольно согласилась Нюся. «Только ничего у нас не выйдет». «Почему?» «Где же мы могилку возьмем? Или хочешь ей про Ефима Ивановича рассказать?» «Лучше бы тебе забыть это имя», — воскликнул Борис. «Навсегда. А то не ровен час, рот заткнут землей. Ефим Иванович шутить не станет. Ты представь только, что он с нами сделает, если про 300 тысяч баксов узнает». «Страшно мне, страшно», — забубнила Нюся. «Я почти год спать не могла. На каждый звонок дергалась. Думала, милиция идет. Только-только успокоилась и снова здорова. Господи, боюсь жутко». «Не глупи», — буркнул Борис. «У тебя появилась возможность получить 750 тысяч». «Ты обещал 1 миллион». «Извини, я оговорился, конечно. Ты получишь лимон». «И как ты собираешься выкрутиться?» «Да просто», — вздохнул парень. «Отвезешь бабу-детектива в область. Надо только пораскинуть мозгами, куда. И покажешь, предположим, березу. сообщишь, что там между корнями настёна и зарыта. Пусть Сильвия памятник ставит». «Сбрендил, да?» «Почему?» «Так она первым делом велит тело выкопать. А где оно?» «Ну, разложилось, год уже прошел». «Совсем офигел? Кости должны остаться». «Ага, действительно». Воцарилось молчание, прерываемое звяканьем. Потом Борис сказал. «Придумал. Надо узнать, где хоронят неопознанные трупы». «И чего? Небось, среди них и дети бывают». «Наверное. Вот и скажешь, что Настёну похоронили в общей могиле. Пусть разрывает. Там костей вагон». «Ну, не знаю». «Ладно», — подытожил Борис. «Я еще подумаю. Но тебе придется встречаться с этой детективной бабой. Только сначала возьми 300 тысяч задатка, а потом успокой ее. Дескать, знаю, где тело, но покажу лишь после того, как все денежки получу». «Ой, боюсь. Имей в виду, если меня арестуют, тут же все про тебя расскажу». Послышался глухой удар. Стук, вскрик, потом плач. «Имей в виду, сучара», — прошипел Борис. «Если хоть намекнешь про меня, мигом Ефиму Ивановичу отзвоню. Угадай, что тогда с тобой будет? У Коростылева руки длинные, никакие тюремные стены не спасут. Давай, уматывай». Поняв, что Нюся сейчас уйдет, я ужом скользнула за дверь, спустилась во двор и уставилась на подъезд. Минут через 10 на улице появилась девица, но далеко не в том ярком виде, в каком она вбежала в квартиру к Борису. Косметика размазалась по лицу, а глаза и нос были красными. Не обращая на меня никакого внимания, девчонка бросилась на автобусную остановку. Я побежала за ней. Через пару минут мы обе благополучно вскочили в подъехавшую маршрутку. Мое место оказалось напротив Нюси. Я стала украдкой разглядывать девчонку. Нюся, не замечая моего интереса, уставилась в окно. Изредка она шмыгала носом. Вид у нее был самый несчастный. Глаза смотрели жалобно, а руки, комкавшие платок, нервно тряслись. Нюсеньке явно было не по себе. «Хозяйственный», — объявил водитель. Девушка вскочила и рванула дверь маршрутки. Мы выбрались наружу. Я поежилась. Только что у дома Бориса было намного теплее. Такое ощущение, что я приехала на самый край Москвы. Конгломерат блочных зданий остался позади. Впереди чернел лес. Между голыми деревьями велась узенькая дорожка, по которой стремглав побежали все пассажиры маршрутки. Нюся неслась в авангарде. Я замыкала процессию. Бежать пришлось довольно долго. Наконец мы выскочили на небольшую площадь, за которой стояли два длинных одноэтажных барака. Нюся вошла в левое здание. Я за ней. Абсолютно прямой коридор был заставлен детскими колясками и завешен тазами. Ловко лавируя между препятствиями, Нюся добралась до последней двери, погромыхала замком и исчезла. Я постояла некоторое время, прижавшись к ободранному экипажу какого-то младенца. Потом заколотила кулаком в дверь. «Сейчас, погодите!» — ответила Нюся и распахнула дверь. Увидав меня, она удивилась. «Вам чего?» «Здравствуй, Нюсенька!» — сладко улыбнулась я. «Добрый день, то есть вечер», — ответила негодяйка. «Не узнаешь?» «Вроде нет». «Правильно, мы с тобой пока не знакомы». «Что вам надо?» — отступила назад девушка. «Может, в комнату пригласишь?» Лучилась я. «Зачем на пороге толковать? Ушей тут, небось, полным-полно. А к ним еще и языки с глазами прилагаются». «Проходите», — посторонилась Нюся. Я вошла в маленькую, меньше 10 метров, комнату. Узенькая кровать, ободранная тумбочка, гардероб. Свободного пространства в помещении просто не осталось. Все выглядело старым, убогим, обшарпанным. Единственной дорогой вещью был компьютер, стоящий на придвинутом к стене обеденном столе. Внезапно на меня снизошло вдохновение. Я ткнула пальцем в сторону роскошного плоского монитора. «Нехорошо, однако». Нюся уперла руки в бока. «Чего? Ты вообще кто такая? За фигом явилась?» «И грубить нехорошо. Не пошла бы ты на!» — рявкнула воспитанная девушка и с самым решительным видом двинулась в мою сторону. Я села на единственный колченогий стул и покачала головой. Если начну сейчас ругаться, то мигом заткну за пояс Нюсю. Я выросла рядом с Раисой, а мачеха никогда не стеснялась в выражениях. Ее лексикону мог позавидовать любой портовый грузчик. Еще я все детство дралась во дворе с мальчишками. Они не боялись отвесить тумака девчонке, у которой не было ни отца, ни старшего брата. С 5 лет я усвоила простую истину. В потасовке побеждает не сильный, а хитрый и изворотливый, умеющий ударить или ущипнуть в самое незащищенное место. Годам к 14 я настолько преуспела в боях, что подростки стали меня побаиваться. Как-то мы с Олегом начали возиться на ковре. Так, в шутку. В какую-то минуту муж попытался использовать физическую силу и прижал меня к полу. «Сдаешься?» — засмеялся он. «Все, полная победа! Ты на лопатках!» «Никогда не сдавайся!» — азартно выкрикнула я и укусила его за кончик носа. «С ума сошла!» — орал супруг, вскакивая. «Это же не по правилам!» «Прости, милый», — залепетала я. «Машинально получилось, чисто рефлекторно». «Где только ты обучалась подобным приемам?» — ворчал муж, трогая укушенный нос. «С ума сойти можно!» Я хотела была ответить сущую правду. В подворотне меня там вечно поджидали пацаны, желавшие намылить шею, но осеклась. Лучше Олегу не знать в деталях, каким было мое детство. Я рассказала в свое время ему парочку историй и очень хорошо помню, как на лицо супруга наползли сначала ужас, а потом жалость. Я же терпеть не могу, когда меня жалеют. Теперь понимаете, почему я совершенно не испугалась Нюси, сжимавшей кулаки? «Привет тебе!» — от Сильвии Яновны улыбнулась я. Девушка остановилась, словно налетела на стену. «Это кто такая?» «Хватит дурой прикидываться». «Вы о ком говорите?» «О Сильвии Яновне, матери Настены». «Первый раз слышу эти имена», — ответила Нюся, плюхнулась на кровать и попыталась нагло улыбнуться. Но у нее получилось плохо. Губы ее не слушались, они побледнели и задрожали. «Неужели?» — продолжала ухмыляться я. «Склероз в столь юном возрасте — редкое явление. Позволь освежить твою память. Сильвия Яновна — хозяйка повесившейся Аглаи». «Не знаю такую», — прошептала Нюся. Яркий макияж внезапно словно вспыхнул на ее лице. Размазанные пятна румян из кирпичных стали кроваво-красными, а глаза — загорелись лихорадочным огнем. «Деточка», — сочувственно вздохнула я, — «ты сейчас упадешь в обморок. Когда человек врет, у него меняется тонус сосудов. Кстати, именно на этом эффекте основана работа детектора лжи. Сосуды сужаются, кровь не поступает в мозг, и индивидуум валится без чувств. Неужели ты забыла несчастную Аглаю, няню похищенной Настены, жену Бориса? Извини, но мне трудно поверить в это. Ты ведь только что была у Бори, буквально 5 минут назад вернулась домой». Нюся привалилась к стене. Я испугалась, что она сейчас от страха и впрямь лишится чувств, и быстро сказала: «Да не пугайся так. Я не из милиции». «А откуда?» — прошептала Нюся. «От Сильвии Яновны». «Ой». Вернее, от ее друзей, которые решили помочь Мамаевой. «Понимаешь, Сильвия Яновна убивается по Настёне. Вот приятели и наняли частного детектива, то бишь меня. Кстати, идея Бориса выдать за труп Насти тело какой-нибудь другой девочки очень глупа. Есть такая вещь, как генетический анализ. Кости несчастного ребенка могут пролежать в земле много-много лет. Сильвия Яновна сдаст свою кровь, и эксперт сразу определит, что разложившийся труп не принадлежит Настёне. Ясно? Где после этого окажетесь вы с Борисом?» «Откуда вы знаете?» — прошептала Нюся. «Про то, как вы решили обмануть глупую Сильвию и потребовать у нее 3 миллиона рублей, или про анализ?» «Один раз вы уже получили 300 тысяч баксов. Показалось мало. Кстати, очень глупо. Что?» «Небось, Борис велел не тратить пока денежки, а ты купила компьютер». Нюся затрясла головой, потом уткнулась в подушку и горько зарыдала. Я села к ней на кровать и погладила девицу по крашенным волосам. «Ну-ну, не все так плохо. Главное, ты раскаиваешься». Нюся подняла порочную, залитую слезами мордочку и начала с жаром говорить. «Я не виновата. Это все они, Борька и Аглая. Это их идея. Меня заставили силой, грозили убить, если не соглашусь. Вот и пришлось мне подчиниться. Господи, так и знала, что попадемся. Так и знала». В этот момент у нее затренькал мобильный. Она схватила трубку и, прежде чем я успела помешать, ей заорала. «Да! А, Борька! А, меня сейчас арестуют! Говорила я тебе!» Я мигом вырвала у нее из рук аппарат и нажала на красную кнопку. Нюся уставилась на меня круглыми огромными глазами. Зрачки ее медленно расширились. Потом девица рухнула лицом в подушку и принялась то рыдать, то хохотать. Я хотела плеснуть на нее водой из стоящего на тумбочке стакана, но тут вновь ожил сотовый. Я ткнула пальцем в зеленую кнопку. «Нюся, ты чего?» — послышался нервный голос Бориса. «Офигела? Кто тебя арестовывает?» «Это не Нюська, точно не она!» — прогундосила я. «А кто?» — заорал Боря. «Отчего берешь ее мобилу?» «Не пыхти, я соседка ейная, Танька. Нюська вообще никакая». «Ты о чем?» — сбавил тон Борис. «Так ужратая пришла», — вздохнула я. «С собой бутылек притащила, меня позвала. Только я вермуть не пью, ливер берегу. Нам бы водярки беленькой, так нет, сладкую приволокла». «Ну не дура ли? Ну ты скажи, ведь дура, а?» «Что с Нюськой?» — прервал мое пьяное бормотание Борис. «Так в койку свалилась. Сначала чушь несла, потом квакать стала, вообще без ума. Теперь вон она храпит». «Ты что у нее в комнате делаешь?» «Да пошел ты!» — рявкнула я и отсоединилась. Нюся села и потрясла головой. «Вот что, любезнейшая», — пробормотала я, — «наломала ты дров на целый сарай. Теперь утирай сопли и спокойненько, по порядку, рассказывай, как было дело. Попробую вытащить тебя из этой истории».